«Дома заводи рыжего кота и держи черного ворона. Накажи жене заботиться о них. Они уберегут от непогоды». Замечание ПВР. Даже по изложению чувствуется, что повар к этим строкам здорово ослабел. Если поначалу придерживался какой-то системы в изложении, то теперь скачет с пятого на десятое, словно хочет успеть сказать о главном и боится, что не успеет. Избавься дома от стеклянной посуды или накупи с толстыми стенками, чтобы не разбить, потому что разбитая дома посуда разбивает крепость бортов корабля. Бойся на берегу рыжеволосых женщин, если те попадаются навстречу с корзиной. Несут твои беды. Если найдешь на берегу выброшенную на берег русалку, то донеси до воды и отпусти. Она будет помогать тебе на море. Если ты рыбак, то возьми рыбу из первого улова, влей в нее каплю рома и выпусти. Повеселевшая рыба успокоит своих, и косяк не уйдет. Не бери никогда жемчуг крупнее монеты в 10 центавров, потому что такие жемчужины любят нанизывать в бусы русалки и украшать себя этими бусами. Они посчитают, что ты обокрал их, и могут тебе подстроить когда-нибудь пакость. Курить на судне можно лишь на баке, камбузе или на кухне, а капитану еще и на мостике. Иначе окажешь судну неуважение, и оно ответит тебе тем же. Замечание Сварога. А мы смолим, где ни попадя. Смотрите, доиграемся. Новобранцев надо заставлять затачивать якоря и красить трюмное помещение. Это поднимает настроение морским владыкам. Огибая мыс Железных Ветров, должно совершить такой обряд. Кто в первый раз проходит мимо мыса, того гони на Марс. Пусть там сидит, пока мыс не скроется из виду, и поет песню «Славься, море, ты наш дом». А коли кто откажется, бить того конопляной веревкой до крови. Замечание Тольга. Про мыс Железных Ветров впервые слышу. А эту песню у нас заставляли горланить новичков с Марса, когда случался штиль. Дескать, это любимая песня морского короля, и тот за нее может наградить ветром. Если говорить о песнях, то не пой на море песен любовных, не пой псалмов, не пой песен землепашцев, не пой песен воспевающих земных королей. Лучше всего, чтобы в песнях рассказывалось о море и без тоски по берегу. Морской владыка может осерчать, услышав, что кто-то в его владениях тоскует по суше. Замечание Рошаля. Почерк с каждой строкой становится все менее разборчивым. Видимо, Кратц Ави уже держался на последней воле. На корабле забудь игру в кости, дома наиграешься. В море твоя удача совсем в другом. Не следует даже брать с собой в плавание гадальных карт, на море они бесполезны, а навлечь недовольство морских владык могут. Возьми с собой лучший головной платок незамужней сестры, приманивает корабельный ветер. Для приманивания ветра не помешает, просыпаясь, зевать как можно шире, втягиваешь в себя воздух, может, притянешь и ветер. Чтобы в штиль зазвать ветер, надо насвистывать веселые песни. Ветер и сам любит свистеть в парусах, и чужой свист любит послушать. Чтобы добиться изменения ветра на попутный, надо помочиться с юта в кильваторную струю. В призыве попутного ветра еще помогает ругань. Ругать надо своих родственников на берегу, но избегая богохульств. Про золотой караван скажу, что шел в прошлую тьму Сатара на Грамотар. Лежит он на дне Колгейской впадины. Про то много людей мне говорили. Встречал я человека, которому морской дух Аккалей, которому человек угодил, в благодарность показал сквозь воду рассыпавшееся по дну золото. Золото среди догнивающих обломков галеонов, скелеты в золотых украшениях. Еще важный совет. Храни в рундуке свою первую нательную рубаху со времени, когда ходил юнгой. Первый корабельный пот, самый честный, он поможет в... Последняя запись на бумаге. Третий день, как кончилась вода, дневная жара не спадает, стоит штиль, никакого течения нет, торчу на одном месте. За все дни на горизонте не видел ни одного паруса, небо не предвещает дождя, придется пить чернила. Далее еще 5 уже совсем неразборчивых строчек. Разобрать можно лишь одно слово из написанных — «Грамотар». Конец книги.